Знамена. Тем не менее, самым тревожным из моих открытий оказалась рана в духовной реальности, открывшаяся там, где столкнулись амбиции, милосердие и вражда. Амбиции пришел конец. Воздействие, оказанное на планету Триноди, вызывает беспокойство. Военные знамена всегда вызывали у Навани любопытство. Сегодня на внешней платформе Уритиру дул резкий холодный ветер, от которого знамена ярко-синие, холлинские, с изображением грифпары Долинара, хлопали и издавали такой звук, словно где-то ломались палки. Они извивались на шестах, будто плененные небесные угри среди спренов ветра, и казались живыми. Сегодня знамена развивались над ожидающими батальонами. Тысяча человек стояло в ожидании своей очереди у клятвенных врат, где сияющие переносили их в Азир. Вспышка, кольцо света, поднявшееся над плато, и люди вместе со знаменами в мгновение ока оказывались за сотни миль от Уритиру. Навани ценила эстетическое значение знамен, то, как они помечали дивизии, батальоны, роты. В то же время в них ощущалась какая-то странная несообразность. На поле боя было очень важно организовать своих людей и вовлечь их в сражение. Долинар говорил, что гораздо чаще битвы проигрывали не из-за недостатка отваги, а из-за ненадлежащей дисциплины. Но еще знамена действовали как огромные стрелы, указывая путь к самым важным людям на поле битвы. Знамена были мишенями, смелыми заявлениями о том, что здесь есть кого убивать. Они были символами организованной армии, возглавляемой мужчинами и женщинами, которые знали лучший способ покончить с тобой, если только ты окажешь им услугу и приблизишься. Долинар подошел к ней в сопровождении почетного караула из 10 человек. «Выглядишь озабоченной». «Я размышляю о символах и о том, почему мы ими пользуемся», — сказала Навани. «Пытаюсь не думать о том, что ты снова уезжаешь». Он наклонился, чтобы погладить ее по щеке. Кто бы мог подумать, что эти руки могут быть такими нежными? Она положила ладонь ему на лицо. Его кожа всегда была такой грубой. Навани бы поклялась, что даже сразу после бритья его щека была шершавой, как наждачная бумага. Гвардейцы стояли, вытянувшись во весь рост, и старались не обращать внимания на Долинара и Навани. Даже это маленькое проявление теплых чувств было не очень-то к лицу Алети. По крайней мере, в этом они убеждали сами себя. Воины стойки, не подвластны эмоциям. Таково было их знамя, невзирая на то, что на протяжении столетий один из несотворенных доводил их жажду битвы до исступления. А еще на то, что они были людьми, как и все остальные. У них были эмоции, они их демонстрировали. Просто делали вид, что не замечают этого. Так тактично игнорируют человека, который забыл застегнуть брюки. «Следи за ним, Долинар», – прошептала Навани. «Он попытается что-нибудь учудить». «Я знаю». Таравангян поднимался на платформу для следующего переноса. После некоторых тщательных манипуляций его почетный караул состоял из Алети. И Долинар планировал разместить войска этого человека подальше от командного пункта, на другой части Азирского фронта, с дополнительными силами между ними, чтобы защитить свой флаг от опасности двойного удара. Это был, к сожалению, очевидный ход. Таравангян поймет, что его держат в заложниках, чтобы обеспечить лояльность солдат. В качестве дополнительной защиты среди слуг Долинара было спрятано необычное секретное оружие. Его охранял Зет, с лицом простого солдата. Навани не заметила Шинца, так что маскировка, которую соорудил один из светоплетов Шалан, работала. Ножны его странного меча потребовали некоторых физических украшений и изменений, поскольку светоплетение к ним не прилипало. Поэтому она решила, что он скрывается под личиной мужчины с огромным клинком на поясе. Другой светоплет создал иллюзию Зета в тюремной камере. Если у Таравангиана были люди, следящие за убийцей, они должны были передать, что он надежно заперт. Им было неведомо, что вместо этого бывший убийца в белом находится рядом с Долинаром. Хотя Навани и претила думать о таком, она вынуждена была признать, что Зет просидел в тюрьме все эти месяцы совершенно безропотно. Казалось, он беспрекословно повиновался узакователю. Если Зету можно доверять, то лучшего охранника, вероятно, не найти. Если будет на то воля всемогущего, лекарство не окажется хуже болезни. Кроме того, Навани не могла не задаться вопросом, не манипулирует ли ими Таравангиан. Немыслимо, чтобы он хотел оказаться в окружении вражеского войска. И она наверняка неправильно истолковала хитрые сгуб губ старика, его понимающий взгляд. Но теперь и настал черед Долинара уходить. Поэтому Наване тщательно спрятала свое беспокойство и обняла его. Он явно не был в восторге от объятий в присутствии солдат, но ничего не сказал. После этого они вдвоем пошли навстречу гувернантке, которая привела маленького Гэва с его сундуками. Мальчик изо всех сил, стараясь не выглядеть слишком нетерпеливым, отсалютовал Долинару. «Это большая ответственность», – сказал ему Долинар. «Иди на войну в первый раз. Ты готов?» «Да, сэр», – ответил ребенок. «Я буду хорошо драться». «Ты не будешь драться. И я тоже. Мы займемся стратегией». «У меня это хорошо получается», – заявил Гэф и бросился обнимать Навани. Гувернантка повела его к зданию клятвенных врат. Навани с беспокойством смотрела ему вслед. «Он слишком юн, чтобы ехать с тобой». «Знаю. Но я в долгу перед ним. Он чувствует ужас от того, что его снова оставят во дворце. Пока...» Он не договорил. Навани знала, что это еще не все. Долинар рассказывал о том, каким злым он был в молодости и как мешало Долину Ринарину проводить с ним время, когда они этого хотели. Что ж, ребенку ничего не угрожает. И он действительно заслужил проводить больше времени с Долинаром. Она недолго поддержала его за руку, потом отпустила. Он зашагал к вратам. 5-6 взволнованных письмоводительниц кинулись к нему с вопросами. Навани взяла себя в руки и пошла попрощаться с дочерью, которая уже покидала Уретиру вместе с экспедиционным корпусом. Она заметила королеву, прибывшую в Палангине. Любопытно, что Ясна, которая обычно избегала показывать слабость, в эти дни почти всегда пользовалась Палангином. А Таравангиан, который действительно нуждался в нем, отказался. Таравангиан казался слабее при ходьбе, в то время как Ясна выглядела сильнее, когда ее несли. Более уверенной, контролирующей происходящее. «Именно так каждый из них хочет выглядеть», – подумала Навани, когда носильщики опустили паланкин Ясны, и та вышла. Хотя ее хава, волосы, макияж были безупречным, Ясна почти не носила украшений. Она хотела, чтобы ее вид считали царственным, но не вычурным. «А где Шут?» – спросила Навани. «Обещал встретиться со мной в Азире. Иногда он исчезает и не удостаивает меня ответами. Даже насмешливыми. В нем есть что-то странное». «Ты даже не представляешь, до какой степени, мама». Они стояли лицом друг к другу, пока, наконец, Ясна не протянула руку. То, что последовало за этим, было самым неловким объятием, в котором когда-либо участвовала Навани. Обе как будто играли свои роли без малейшего энтузиазма. Ясна отстранилась, она и впрямь выглядела царственной. Формально они обе были одного ранга, но в Ясне всегда ощущалось нечто особенное. Долинар казался каменной глыбой, которую хочется ковырять, пока не выяснишь, что за кристаллы внутри. А вот Ясна, ну, она была попросту непостижима. «Шквал!» – пробормотала Ясна себе под нос. «Мама, почему мы обнимаемся так неловко? Словно подростки на первом свидании. Не хочу портить твой образ. Женщина имеет право обнять свою мать, не так ли? Моя репутация не рухнет из-за того, что я проявила привязанность». Тем не менее, она не стала обнимать Навани снова, а вместо этого взяла за руку. «Прости, в последнее время у меня не было времени на семью. Я всегда говорила себе, что когда закончу свои путешествия, буду усердно трудиться, чтобы быть доступной для всех вас. Я признаю, что семейные отношения нуждаются в дополнительном времени, чтобы…» Ясно тяжело вздохнула и прижала защищенную руку к лбу. «Я как будто цитирую исторический трактат. Я не говорю по-человечески, верно? На тебя сильно давят, дорогая. И об этом давлении я сама просила. Охотно на него согласилась. Самые быстрые изменения в истории часто происходят во время раздоров, и это важные моменты. Но ты тоже важна. Для меня. Спасибо за то, что всегда была собой. Несмотря на возвышение царств и падение народов. Я не думаю, что ты можешь понять, как много значит для меня твоя постоянная сила». Какой необычный разговор. Навани поймала себя на том, что улыбается. Она сжала руку Ясно, и это мгновение, когда она заглянула под маску, стало более драгоценным, чем сотня неловких объятий. «Присмотри за малышом Гэвом», – попросила Навани. «Не знаю, что и думать о том, что он отправился с Долинаром. Мальчишки младше его идут в походы. В места не столь близкие к фронту. – возразила Навани. Это был важный нюанс, который многие из их союзников неправильно истолковывали. Но нынче со сплавленными, которые могли летать, любое место могло стать полем битвы. «Я прослежу, чтобы он держался подальше от сражения», – пообещала ясно. Навани кивнула. «Твой дядя считает, что он подвел Адалина и Ринарина в детстве, проводя так много времени в походах и так мало времени с ними, когда они были маленькими. Теперь он намерен наверстать упущенное. Я могу понять его чувства, но… Просто присмотри за ними обоими ради меня, пожалуйста». Ясно вернулась Паланкин. Навани отступила. Знамена трепетали на ветру, издавая звуки, похожие на аплодисменты. Пока лучшие солдаты Долинара выстраивались рядом с ним, королевой и Тарвангианом. Несмотря на то, что холодный воздух пронизывал ее шааль, Навани была полна решимости остаться и наблюдать, пока не получит известие через Дальперо, что они прибыли в Азир. Пока она ждала, подошел Сибриаль. Добротный бородач стал носить одежду, более подходящую к его внешнему виду. Что-то напоминающее наряд таленского купца. С брюками и жилетом под длинным кителем офицера Олети, который носил расстегнутым. Навани не знала, стоит ли приписывать превращение Полонни, или Адалин наконец добрался до великого князя. Но это было заметно лучше, чем ансамбль на основе такамы, который когда-то любил Сибриаль. По приказу Долинара на войну отправилась большая часть великих князей. Такова была традиция Олети. Быть предводителем народа – по сути то же самое, что быть полководцем. Если король шел на войну, за ним следовали великие князья. Это настолько укоренилось в них, что трудно было вспомнить, что другие культуры, как азирцы, так и итальянцы, поступали иначе. Из прежних великих князей мало кто остался. Пришлось заменить Ваму, Танадаля и совсем недавно Садиаса дальними отпрысками, верными Долинару и Ясним. Но создать репутацию княжества в изгнании было непростой задачей. Сын Роэна не справлялся с обязанностями именно по этой причине. Они могли рассчитывать на Аладара, Сибариаля и Хатама. Битап и его жена последовали примеру этих троих, и единственным оплотом враждебности остался Рутар. Последний обломок фракции Садиаса, действующий против Долинара. Навани разглядела его со свитой, они готовились отправиться с войском Долинара. Рутар обязательно создаст проблемы, но Навани предполагала, что ясно скоро придумает, как с ним справиться. Ее дочь ненавидела незаконченные дела. Оставалось лишь надеяться, что ясно обойдется без лишнего драматизма. Сибариаль оставался, чтобы помогать управлять башней. И с ним были связаны особые трудности. «Итак», — сказал он Навани, — «делаем ставки на то, сколько времени потребуется Таравангиану, чтобы всадить нам нож в спину». «Тише. Дело в том, — продолжил великий князь, — что я уважаю старого дурака. Если удастся прожить такую долгую жизнь, могу себе представить, как я и сам раскину руки, чтобы попробовать захватить весь мир. Я имею в виду, чем тут можно рисковать?» «Своей честностью». «Это качество не мешает людям убивать светлость. Оно просто заставляет их подыскивать разные оправдания». «Твои речи бойкие, но бессмысленные. Ты действительно хочешь уравнять с точки зрения морали завоевание территории и сопротивление, приносящим пустоту? Ты правда веришь, что поступки честного человека и убийцы равнозначны?» Он усмехнулся. «Вы прижали меня к стене, светлость. И, похоже, обнаружили мое единственное по-настоящему слабое место. На самом деле прислушались к тому, что я говорю. Вы, возможно, единственный человек во всем Рошаре, который воспринимает меня всерьез». Свет взвился кольцом вокруг платформы клятвенных врат. Письмоводительница стояла рядом со своим рабочим местом, ожидая, что по Дальперу подтвердят прибытие войска. «Я не единственная, кто воспринимает тебя всерьез, Туринат», — сказала Навани Сибриалю. «Есть, по крайней мере, еще кто-то». «Если бы она воспринимала меня всерьез, светлость, я был бы женат». Он вздохнул. «Я не могу понять, считает ли она меня недостойным ее или каким-то образом решила, что великий князь не должен жениться на женщине ее положения. Когда я пытаюсь вытянуть из нее ответ, он никогда не бывает ясным». «Возможно, ни то, ни другое». «Тогда я в полной растерянности». Письмоводительница сменила флажки у своего рабочего места. «Зеленый. Перенос успешно состоялся. Красный чуть ниже. Люди все еще покидают другую платформу. И она пока не готова принимать новую партию. «Еще одно применение знаменам», – подумала Навани. «Иногда они могли быть эффективнее дальперьев. Посмотреть вниз 20-го этажа и увидеть флаг можно гораздо быстрее, чем написать вопрос и получить ответ. Репутация тоже была своего рода знаменем. Ясно создала самобытный образ. Люди на другом конце света знали о ней. Долинар сделал то же самое. Не так намеренно, но с равным эффектом. Но какое знамя хотела поднять Навани? Она повернулась и вместе с Ибариалем пошла к башням. Первоначально она приехала на расколотые равнины, погнавшись за чем-то новым. Другой жизнью. Той, которую она хотела, а не той, которую, как ей казалось, должна была хотеть. И все же здесь она обнаружила, что делает то же самое, что и раньше. Управляет королевством вместо мужа, который был слишком велик, чтобы тратить время на простые повседневные дела. Любовь, которую она испытывала к этому мужчине, была другой, истинной, более глубокой. И, конечно, наведение порядка в хаосе новорожденного королевства Уритиру доставляло ей немалое удовольствие. Ей приходилось решать уникальные задачи, как практические, так и политические. Было ли это эгоистично хотеть чего-то большего? У Навани хорошо получалось то, что она делала. И Всемогущий поместил ее именно сюда. Она была одной из самых могущественных женщин в мире. Почему она думает, что заслуживает большего? Вместе с Ибариалем она вошла в башню через широкие парадные ворота. Воздух вокруг мгновенно потеплел, хотя с этими широкими воротами, открытыми весь день, внутреннее фойе должно было быть таким же холодным, как плато снаружи. «Полагаю, вы хотите, чтобы я отправился в военный лагерь?» – спросил Сибриаль. «У меня все еще есть кое-какие интересы в этой области». «Да, к тому времени, когда мой муж вернется, я хочу, чтобы лагеря снова были полностью под нашим контролем». «Знаете», – сказал Сибриаль, – «некоторые не доверили бы мне подобную миссию. Мои пороки хорошо сочетаются с усладами, которые предлагают в том краю». «Посмотрим. Конечно, если не получится навести порядок в военных лагерях, мне придется ввести военное положение. Трагично, не правда ли? Закрыть все заведения. Уничтожить единственное место, которое находится под властью Алити, но дает возможность сбежать от строгого надзора сияющих». Она помолчала. «Если бы только кто-то с безупречно подходящим образом мыслей наблюдал за военными лагерями и следил, чтобы они стали безопасными для путешественников, и чтобы близлежащие лесозаготовительные операции шли без перерыва. Кто-то, кто осознавал бы необходимость закона и вместе с тем понимал, что чуть-чуть расслабиться – это не так уж страшно. Пусть бы славные граждане Алети жили в безопасности, не попадаясь на глаза моему супругу». Сибариали рассмеялся. «Как думаете, сколько я смогу прикарманить, прежде чем Долинар сочтет воровство слишком вопиющим?» «Не превышай 5%. 4,9, сказал Сибариаль, кланяясь ей. «Я буду почти добропорядочным, светлость. Может быть, Полонна наконец поймет, что я могу быть полезен при соответствующей мотивации». «Тури». «Да, светлость». Он выпрямился после вычурного поклона. «Если мужчина ничего не принимает всерьез в своей жизни, это заставляет женщину задуматься, а что для него она? Еще одна шутка? Прихоть?» «Конечно, она знает, как я ее ценю, светлость». «И, конечно, не так сложно это прояснить». Наваних похлопала его по руке. «Трудно усомниться в своей ценности, если твой партнер, по-видимому, ничего не ценит. Возможно, тебе придется нелегко. Но когда она убедится в твоей искренности, то будет ею дорожить, как редким самосветом». «Да, я понял. Спасибо». Он заковылял прочь. И Навани смотрела ему вслед с неподдельной нежностью. Это было невероятно, учитывая ее прежнее мнение об этом человеке. Но он остался с ними, намеренно или случайно, когда большинство других ушли. Кроме того, она обнаружила, что ему можно доверять. Как и все в глубине души, он хотел быть полезным. Люди были существами порядка. Им нравились прямые линии побольше. Пусть даже сами они в некоторых случаях занимались рисованием кривых. И если инструмент на первый взгляд кажется неисправным, возможно, его просто применяют не по назначению. В башне Навани села в паланкин, сопровождаемый светлостью Анессой, которая принесла несколько отчетов на проверку. Навани пропустила мимо ушей показатели санитарии, вместо этого прочитав данные распределения воды по башням, а также отчеты о пешеходном движении на лестничных площадках. В Уритиру происходило больше случайных драк и споров, чем в военном лагере Долинара. Отчасти это было связано с разнообразием насилия. Но она подозревала, что причина в тесноте и толкучке. Долинар хотел выставить больше патрулей. Но если бы удалось перенаправить людские потоки, чтобы пешеходы не мешали друг другу. К тому времени, как Паланкин достиг Атриума на дальнем восточном краю башни, у нее уже созрели кое-какие идеи. Она вышла и очутилась в одном из самых динамичных мест города. Здесь огромная шахта поднималась на десятки и десятки этажей вверх, почти до самой крыши. В то время как лифты бегали вверх и вниз по большой артерии, которая вела внутрь Атриума. И еще было множество лестниц. Только здесь существовала возможность сесть в кабину подъемника, чтобы выйти на самом верхнем этаже. Вдоль восточной стены тянулись огромные окна высотой в сотни футов. Ярусы Уритиру не были полными кругами. Большинство смахивало на полукруги, чьи плоские стороны выравнивались здесь, в Атриуме. Таким образом, можно было смотреть вверх или наружу в направлении изначалья. Будучи одной из самых светлых секций башни, благодаря многочисленным лифтам, район так и бурлил. Это делало его еще более примечательным, поскольку именно Атриум скрывал архитектурную тайну. Навани пересекла круглую комнату и подошла к дальней стене, как раз слева от окна. Несколько дней назад одна письмоводительница заметила здесь странность. Небольшое углубление в камне, слишком прямое, чтобы быть трещиной. С разрешения Долинара вызвали камнестража, чтобы создать отверстие. Сияющие этого ордена могли размягчить камни прикосновением. В утреннем отчете было сказано, что Навани следует прийти посмотреть результаты, но это был первый раз, когда она смогла вырваться. Дверь охранял Бадали, камнестраж, приветливый пожилой человек с припорошенной пылью бородой и улыбающимися глазами. Он поклонился ей, когда она вошла в его новую дверь. Фалилар, инженер, уже был внутри и измерял то, что они обнаружили. Большую комнату, полностью скрытую в скале. «Светлость», — сказала рядом идущая Агнесса. «Для чего нужно было изолировать такую комнату?» Навани покачала головой. Это была не единственная комната без входа, которую они обнаружили в башне. Но находка все же оказалась примечательной. Здесь имелось большое панорамное окно вдоль задней стены, которое пропускало солнечный свет. Перед этим окном стояло странное сооружение. Высокая каменная модель башни. Навани читала об этом в отчете, но все равно изумилась сложности модели, когда подошла ближе. Эта штуковина добрых 15 футов в высоту была разделена надвое. Половинки раздвинуты, чтобы продемонстрировать поперечное сечение башни. В таком масштабе этажи не достигали даже дюйма в высоту, но все, что она видела вокруг них, было воспроизведено в замысловатых деталях. По крайней мере, насколько позволял масштаб. Фалилар присоединился к ней, держа в руках блокнот с цифрами. «Что вы об этом думаете, Светлость?» «Понятия не имею», — призналась она. «Зачем помещать это сюда, а потом запечатывать?» Она наклонилась, заметив, что комната с кристаллической колонной вместе с двумя соседними библиотечными залами тоже была изображена на модели. «Видите?» – Фалилар указал тростинкой. «Модель включает крошечную версию этой самой комнаты и самой себя. Но тут существует открытая дверь, которой на самом деле в башне не было». «Значит, комнаты были запечатаны до того, как сияющие ушли». «Или…» – предположил Фалилар. Они могли открываться и закрываться каким-то другим способом. Когда башню бросили, одни остались закрытыми, другие открытыми. Это многое объясняет. Они нашли столько комнат с настоящими дверями или сгнившими остатками, что она не подумала, что в некоторых комнатах могут быть другие механизмы. Явно предвзятый подход. Она взглянула на стену, через которую они вошли. Камнестраж обнаружил какой-нибудь открывающий механизм? «Внутри был самосвет», – сказал Фалилар. «Я велел его достать, и мы займемся исследованиями. Хочу, чтобы Бадали проверил, не мог ли камень в этом месте каким-то образом раздвигаться в стороны. Если да, это было бы замечательное устройство». Навани сделала мысленную пометку. «Поручить ветробегунам облететь и внимательно осмотреть горы, в которых Уритиру был встроен. Возможно, окна вроде этого укажут на другие потайные комнаты с таким же таинственным содержимым». «Я тщательно осмотрю эту модель», – пообещал Фалилар. «Она может выдать кое-какие секреты». «Спасибо. Мне, к сожалению, нужно прочитать некоторые санитарные отчеты». «Если будет возможность, зайдите в библиотеку и поговорите с моим племянником. Он кое-что усовершенствовал в своем устройстве. Наваня кивнула и направилась к паланкину, надеясь, что Фалилар пришлет ей сообщение обо всем, что обнаружит. Забираясь в паланкин, она увидела, как Исаби, одна из ее младших учениц, ворвалась в комнату, держа в руке мигающий красный огонек. Таинственное Дальперо. То самое, полученное ею несколько недель назад от неизвестного, который был так зол на Фабриале. С того дня он впервые попытался связаться с ней. Санитарные отчеты подождут.